54. Я учил вас счастливому знанию, таящему учение Тибета. Друзья, смотрите вперед, забудьте прошлое, думайте о будущем созидании и явлюсь для совета. Помоги людям учением духа и смотри вперед.